Часть третья. На следующий день Хал решил пообедать на пляже. Он очень устал, до поздней ночи собирал информацию о курительной трубке Арианны, однако не мог похвастаться результатами. Самих наркодилеров удалось найти достаточно быстро, однако они торговали опиумом, чей запах не совпадал с запахом на трубке. «Зацепок не осталось», – рассерженно подумал Хал. Сидевшая в коляске Флам весело взглянула на него и посмотрела в сторону порта. «Хм, празднуют что-то?» На причале около большого парома, единственного регулярного транспорта между Лейтомом и Королевством, собралась большая толпа. «Похоже, там кто-то погиб», — с безразличием бросил Хал. У трапа стояли врачи и полицейские, а по палубе несли на носилках окровавленного мужчину. Правда, что с ним произошло, видно не было. «О, так ведь это тот же самый паром! Интересненько!» «Пойдём посмотрим?» – предложила библиодева. «Незачем», – покачал головой Камхорт. «Это никак не связано с призрачной книгой». Флам прислушалась к разговорам зевак. «Кажется, его загрыз морской демон». «Демон?» Хал поднял голову и, не упуская из рук трубку, направился к порту, но перед ним, как из-под земли, выросла незнакомая женщина с длинными волнистыми волосами и белым точно мел лицом. Она носила лабораторный халат и держала в руке небольшой дорожный саквояж. «Ха, больше не могу», – выдавила она, сделала пару неуверенных шагов, упала, вцепилась в посох Хала, свесилась со скалы и её громко со стонами и бульканьем вырвала. «Чё?» – книгосжигатель остолбенел. Флам же расхохоталась и, согнувшись, принялась тыкать в него пальцем. «Чур меня, чур меня!» — повторяла она. «Что ещё за чур меня?» — ошеломлённо подумал Хал. Прочистив желудок, женщина почувствовала себя лучше. На её щёки вернулся слабый румянец. «Фу, я больше никогда не буду читать на корабле. А?» Она прервалась, обратила внимание на посох, который до сих пор не отпустила, и подняла взгляд на его владельца. «И как это понимать?» — грозно спросил Хал. Женщина дружелюбно улыбнулась, смущённо стёрла с губ желудочный сок и почесала затылок. «Морская болезнь меня доконала. До сих пор мутит. А да, простите, я вас не испачкала?» Флам зашлась в очередном приступе смеха. «Расслабься, он просто обожает, когда на него блюют сисястые красотки!» «Бред не неси, кукла!» — неприязненно отозвался Хал. Женщина посмотрела на него, потом на Флам и тоже засмеялась. «Хе-хе-хе, какие вы весёлые! О, трубка!» Она внезапно округлила глаза. Хал мигом навис над ней. «Вы что-то знаете?» «Ну, так». Неопределённо мотнула головой женщина. «Вроде это трубка для частиц рая». «Что такое частицы рая?» «А зачем вам?» — настороженно переспросила она. «Ищем её». Хал достал из нагрудного кармана медальон и показал фотографию Арианы. Женщина с интересом рассмотрела её. «Вы детективы?» «Я не детектив, а книгосжигатель», — буркнул Хал. «Книгосжигатель?» — вскинула брови женщина. «Мы нашли эту трубку среди вещей девушки», — вернулся к теме Хал. «Ага, значит, это улика». Женщина задумчиво покивала, а потом резко зажала рот и приглушённо булькнула. «Ой, простите секунду!» И она снова свесилась со скалы. «Не, ну это всё финиш», — сокрушённо покачала головой Флам. Безусловно, они с Халом понимали, что в таком состоянии из их новой знакомой ничего путного вытащить не удастся. «Что поделать?» — вздохнул книгосжигатель и развернулся. «Посидите немного, я сейчас принесу вам воды». «А, нет-нет, не стоит. Мне до отеля всего ничего идти осталось». Женщина схватила его за край пальто, облизала губы и улыбнулась. «Если вам так нужна частица рая, то загляните в паб-коряга, тут недалеко, на боковой улице, и спросите владельца». «Ясно», — коротко ответил Хал, в голосе проскользнул намёк на благодарность. Женщина посмотрела на него и весело улыбнулась. «Меня зовут Лукреция. Лукреция Ланг. До встречи, книгосжигатель».